На обратном пути подружившиеся с Горесла Бензон и заводской поэт сообща бронили руководителя. «Это же образ!» – возмущался Борька. «Гипербола! А он, старый пердун, звезды будет пересчитывать!» «Вот и я говорю! Стенгазета! Я уже в многотиражке печатался, а он – стенгазета!» «Он просто ничего не понимает в стихах!» – подпискивала увязавшаяся за ними сломанная дама. «Вы знаете, какие песни он пишет?» «Какие?» «Мы в тайге построим города и любимых приведем туда. Вот какие!» Купили водку и зашли в шашлычную. Рабочий поэт, получивший премию, угощал. Поэтесса пила водку, не морщась, курила приму и, размазывая помаду, пищала стихи про несчастную любовь. «Я не сдавалась, не сдавалась, другим, как кошка, отдавалась, не вожделея, не любя, чтоб в сердце не пустить тебя». «Как кошка, плохо», — качал головой рабочий поэт. «Получается, как кошка. Лучше, как сука». Напившись, сломанная дама заявила, что твердо намерена сегодня отдаться Башмакову только потому, что он не пишет стихов. Олег страшно испугался, на мгновенье вообразив себя вместе со всеми своими недолетными комплексами в распоряжении этой пьяной вакханки. Не получив отзыва, она повисла на заводском поэте и заплетающимся языком стала доказывать, что любой мужчина – животное, а раз так, то это животное должно быть хотя бы сильным и ненасытным. Борька и Башмаков потихоньку встали из-за стола, а сломанная дама, дымя примой, читала набычившемуся заводчанину. «Я постель постелю в лабиринте и к себе Минотавра дождусь». Впоследствии, к удивлению Башмакова, она стала известной поэтессой и даже некоторое время была замужем за нашумевшим поэтом. Потом они разошлись. Сломанная дама, по слухам, еще долго куролесила, лечилась от пьянства, пока не сошлась со знаменитым хоккеистом. Она и теперь иногда мелькает в телевизоре. Вся какая-то плоская, выцветшая, словно старое пятно от портвейна на обоях. Башмаков летом после сессии собирался написать еще что-нибудь из своей армейской жизни. На третьем курсе учиться стало полегче. Его снова затомила тоска по женской ласке и замучили мысли о недолетной увечности. Вот Олег решил утопить отчаяние в творчестве. И кто знает, что бы из этого могло выйти. Но сначала была практика, потом картошка, а затем он познакомился с Катей. Олег не испытывал к будущей жене того ослепительного влечения, как к шалопутной Оксане. Влечение, от которого трепещет сердце и млеет тело. Следовательно, думал он, оставалась робкая надежда на хладнокровную победу над своей неуспешностью. Ему даже стало казаться, что Катя специально послана ему судьбой для исцеления. Ведь и встретились они, как с Оксаной, в парке. И поцеловались впервые тоже в кино. Когда это произошло, Катя испуганно сжала губы и закрыла лицо руками. «А ты что, целоваться не умеешь?» – спросил Башмаков, ощущая прилив хамоватой отваги. «В институте этому не учат», – жалобно ответила Катя. «Придется тобой заняться». «Обойдусь». С наивно неосведомленной и смешно сопротивляющейся Катей он почувствовал себя угрюмо опытным и безотказным, как автомат Калашникова. А в тот памятный день, когда радостно зверея он расширял ходы в прорванной девичьей обороне, Катя, целуя его в глаза, перед тем, как пасть окончательно, прошептала: «Тебе же будет плохо со мной. Ты меня бросишь. Я же ничего не умею». «Знаешь, как в армии говорят?» «Как?» «Не можешь — научим. Не хочешь — заставим». «Не надо заставлять, я сама. Ты меня не бросишь». С этого дня в Катиных голубых глазах появились покорная нежность и тревожное ожидание. А Олег по какой-то тайной плотской закономерности навсегда избавился от своих недолетных кошмаров. Тревожное ожидание исчезло, когда Башмаков, после исторического объяснения с Петром Никифоровичем, сделал Кате предложение, и познакомил ее со своими родителями. Сначала он, правда, поделился планами со Слобинзоном. «Любовь-морковь?» – удивился Борька. «Судьба», – вздохнул Олег. Родителям Катя понравилась с первой же встречи. Олег пригласил ее в гости на 8 марта. Соседей, зашедших на праздничный запах, интересовало, как всегда, только выпить-закусить. Возможно, какое-нибудь особое мнение высказал бы Дмитрий Сергеевич, но он уже год как сидел за растрату. А вот приехавшая специально на смотрины из Егорьевска бабушка Дуня осталась недовольна. «Тощая, что эта девка подобралась. Прежняя поглажа была». Катя и в самом деле чем-то походила на ту, с дембельской чемоданной крышки, тонюсенькую девчонку на краю далекой платформы. «Судьба», — подумал Башмаков, заметив строгую благосклонность на лице Людмилы Константиновны. В такие минуты она была очень похожа на свою мать, покойную бабушку Лизу.